и парень из центра управления заорал по радио. «Это уже ваша проблема, сестренка! Мы не можем отменить запуск!» И мы полетели. Глава 13. Первым впечатлением от полета было чувство, что я раздавлен. Видимо, то же самое ощутил мой отец, когда на него рухнула груда бананов. Ни пошевелиться, ни закричать, ни позвать на помощь, вообще ничего не сделать. Мы просто летим, и все. Посмотрев в окошко, я увидел голубое небо. Космический корабль летел прочь от Земли. Немного спустя, когда скорость полета, как нам показалось, снизилась, мы почувствовали себя лучше. Майор Фрич объявила, что можно расстегнуть ремни и заняться своими делами согласно полетному заданию. Она сказала, что сейчас мы летим со скоростью 15 тысяч миль в час. Я посмотрел назад и убедился в том, что она права. Оставшаяся позади нас Земля превратилась в маленький шарик, такой же, какой рисовали космонавты, побывавшие в космосе до нас. Я огляделся вокруг, и мой взгляд остановился на огромном орангутанге, который угрюмо уставился на нас с майором Фрич. Когда я сказал об этом майору, она предположила, что тот хочет получить еду или у него какие-то другие проблемы, велела мне пройти в заднюю часть кабины и дать ему банан, потому что если он проголодается, то наверняка натворит дел. Для кормления нашего коллеги-примата имелась специальная сумка, наполненная бананами, разными злаками, сушеными ягодами, листьями и прочей дрянью. Я открыл сумку и стал рыться в ней в поисках чего-нибудь такого, что пришлось бы обезьяне по вкусу и успокоило ее. А майор Фрич тем временем связалась с центром управления в Хьюстоне. «Послушайте», — говорила она, — «нам нужно что-то делать с обезьяной. Это вовсе не Сью, это орангутанг-самец, и по его виду нетрудно понять, что ему здесь не нравится. Он может начать буянить». Пока сообщение с корабля достигло центра управления и ответ оттуда дошел до нас, прошло некоторое время. Наконец мы услышали голос диспетчера. «Произошла некоторая путаница. Все обезьяны на одно лицо». «Подотрись своим оправданием!» — вскипела майор Фрич. «Был бы ты здесь, в этой крошечной кабине, с этим огромным непредсказуемым чудовищем, ты запел бы совсем по-другому!» Через минуту или две голос, прорвавшийся сквозь треск в эфире, объявил: «Вам приказано никому не сообщать об этом, иначе вы станете всеобщим посмешищем. Для всех имеющих отношение к полету, летящий с вами примат — это Сью, и пусть вас не волнует, что находится у него между ног». Майор Фрич посмотрела на меня и, покачав головой, ответила центру: «Так точно, сэр. Но я намерена как можно дольше удерживать это чудовище в пристегнутом состоянии. Вы понимаете, что я имею в виду?» Из центра управления в ответ донеслось лишь два слова: «Вас понял». Вообще-то, после того, как вы немного привыкнете, космическое путешествие становится по-своему забавным. В состоянии невесомости можно плавать по всему кораблю, а из иллюминатора открывается просто замечательный вид. Луна, Солнце, Земля, звезды. Глядя на Землю, я постоянно думал о том, где сейчас Дженни Карен и что она делает. А мы все наматывали витки вокруг Земли. За какой-то час день сменялся ночью, и снова наступал день, и это заставляло смотреть на вещи как-то по-другому. Допустим, сейчас я здесь, а когда вернусь, правильнее было бы сказать, если вернусь, что тогда? Заняться промыслом креветок? Вновь отправиться на поиски Дженни? Играть с группой «Битые яйца»? Вызволить маму из приюта? Все эти дела казались отсюда какими-то необязательными. Майор Фрич не упускала малейшей возможности вздремнуть, но когда она бодрствовала, то вела себя как последняя сука. Она постоянно ко всему придиралась. То ее не устраивало, как содержится обезьяна. То она твердила, что в центре управления занимается никому не нужной суходрочкой. То не могла примириться с тем, что в кабине не нашлось места для ее косметического набора. То не могла простить мне, что я ем до наступления времени обеда или ужина. Черт возьми, как будто у нас была какая-то другая еда, помимо плиток гранолы. подслащенная овсянка с орехами и изюмом. «Не хочу жаловаться, но могли бы подобрать женщину и немного посимпатичней, по крайней мере, такую, которая не брюзжала бы без умолку».